Ханны. Такой я и представляла себе вечность. Тишина, все белое и расплывчатое. Холод больше не ощущается. Он просто есть, как море, птицы, морская богиня Седна, живущая в синих глубинах. Кладбище Кулускус простирается передо мной, а за белыми деревянными крестами виднеется море. На горизонте оно сливается с небом, становясь одним целым. Горы отражаются в спокойных водах залива Торсу-Тунок. Огромный бирюзовый айсберг плывет по морю. На крестах нет имен. Когда кто-то умирает, то следующему новорожденному дается его имя, и жизнь продолжается. Прекрасная традиция, думаю я. Я бы тоже предпочла белый безымянный деревянный крест вместо гранитной глыбы с золотой надписью. Может, меня тоже похоронят здесь, на холме, где всегда вечная мерзлота, и могилы приходится буквально выгрызать в земле. Петер подходит ко мне и обнимает за талию. Вместе мы любуемся заливом. Я счастлива от того, что он поехал вместе со мной за 39 земель, чтобы увидеть страну, о которой я всегда мечтала. Глубокая рана в животе зажила. Врачи сказали, что мне повезло. Чертовски повезло. Если бы блокнот в кармане не затормозил движение ножниц, сегодня меня бы тут не было. Удар был нанесен с большой силой, и острые ножницы только чудом не задели печень, жизненно важный орган. Так что меня спас мой страх утратить контроль над ситуацией, велевший мне все записывать. Это даже забавно. В любом случае, это дало Петеру возможность успеть выскочить из паба, отобрать у Эммы ножницы и позвать на помощь. После того, как Эмму арестовали, а Вильму передали родственникам матери, Петер поехал к Альбину. Он по-прежнему отказывается рассказать мне, почему их отношения с Альбином такие сложные. Мне приходится с этим смириться. Я принимаю его таким, какой он есть, как он принимает мою болезнь. Наши взгляды встречаются. Мне кажется, он улыбается или просто щурится от яркого белого света. Я знаю. Надеется, что мне станет лучше. Он не хочет потерять меня. Но я также знаю, что улучшения не будет. Однажды болезнь настигнет меня, и произойдет то, чего он так страшится. Я все забуду. Но не сегодня. А это единственное, что по-настоящему важно. Благодарности. Я хотела бы поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над книгой «На льду». Прежде всего, моего издателя Сару, редактора Катарину и всех остальных сотрудников издательства «Вальфстрём и Витстранд», а также моих агентов Астри и Кристин из «Аллендер Эдженси». Я также безмерно благодарна всем, кто читал синопсис и помогал мне советами, связанными с судебной медициной, деятельностью полиции, например, Эво фон Вогельсанд, Мартина Ксантласа, Сину Йенхоф, Кристину Ульсон. И в завершение я хотела бы поблагодарить мою семью и друзей за понимание и поддержку во время работы над книгой. Без вашей любви и терпения этой книги не было бы. Камила Гребе.